Глава 32. За окном все еще бушевала непогода, когда Этли проснулась в начале вечера того же дня. Она повернулась и застонала. На нее обрушилась боль от всех ее ушибов и синяков. Пайн побрела в ванную комнату и приняла обжигающе горячий душ, позволив воде ослабить боль. Потом вытерлась, оделась и отправилась на кухню, где Блюм сидела с ее лэптопом и чашкой кофе. «Ваше лицо выглядит намного лучше», — заметила секретарша. «Внешний вид бывает обманчивым». «Налить вам кофе? Я только что сварила свежий. Со мной все в порядке». «Хотите чего-нибудь съесть? Я возьму сама». Пайн открыла холодильник, достала йогурт, взяла чайную ложечку из ящика, села за стол и принялась есть. «Так вы не восполните недостаток энергии», — заметила Блюм. «Это в самый раз для того, кого ударили в лицо молотком, сделанным из плоти и крови. Я еще не готова что-то жевать. Или к горячим напиткам. Чай, который вы мне вчера сделали, оказал крайне неприятное воздействие на внутреннюю полость моего рта». «Ну ладно». Пайн посмотрела на экран лэптопа. «Удалось подобрать пароль?» — спросила она. «Даже близко подойти не вышло. И как мы сможем это сделать, не опираясь на ресурсы бюро?» Этли отложила ложечку. «Давайте попробуем учесть ситуацию», — предложила она. «Я нашла флешку в баскетбольном мяче вместе со старым футбольным кубком. Кроме того, там лежали спортивные носки и баскетбольная фуфайка». Пайн помолчала и постаралась вспомнить остальное. На фуфайке была надпись «Лига католической церкви». «У католической церкви есть баскетбольные лиги?» «Видимо, да». «Какой пароль у беспроводного доступа в интернет вашего друга?» «Семпер Примус», — ответила Пайн, а когда Блюм вопросительно на нее посмотрела, объяснила. «Всегда первый. Это латынь. Армейский девиз». Секретарша вышла в интернет и принялась искать католические церкви, расположенные рядом с домом Приста. «В старом городе Александрии есть католическая базилика Святой Марии. Совсем рядом с домом Приста». Этли встала и взяла висевшую на спинке стула куртку. «Вы куда?» «В церковь». «Пойти с вами?» «Нет, вам лучше оставаться здесь». «Ну, раз уж вы собираетесь в храм, я вознесу за вас молитву», — обещала Блюм. «Ну, это не причинит вреда», — бросила Пайн через плечо. Базилика Святой Марии с готическим фасадом из серого камня — самая старая католическая церковь Вирджинии находилась на южной Ройал-стрит. Строгий вид слегка смягчали четыре пары двойных деревянных дверей с медными защитными накладками. Дождь начал стихать, когда Пайн остановилась на противоположной стороне улицы и огляделась по сторонам. По тротуару шли какие-то люди. Мимо медленно проехал пикап, чьи габаритные огни вскоре исчезли в темноте. Табличка перед входом сообщала, что костел основан в 1795 году. Белая статуя, давшая ему имя Святой Марии, стояла в нише, высоко над входной дверью. Пайн вышла из машины и зашагала по улице. Дойдя до базилики и внимательно оглядевшись, стала подниматься по ступенькам. К счастью, дверь была открыта. Этли вошла внутрь и закрыла ее за собой. Она миновала еще одни двери и оказалась в зале богослужений с огромными окнами из цветного витражного стекла. Над алтарем с мраморным полом висел распятый Иисус. По обе стороны широкого нефа шли ряды скамеек. Пайн и сама не понимала, зачем пришла сюда. Быть может, из-за упоминания церковной баскетбольной лиги? Сомнительная связь, если она вообще существовала. С другой стороны, больше никаких подсказок у нее не было. Она села в первом ряду и продолжала смотреть по сторонам, пытаясь найти то, что могло бы ей помочь. Через некоторое время из-за двери за алтарем вышел мужчина. Белый воротничок колорадка указывал на то, что он священник. Высокий, почти 6 футов и 6 дюймов, достаточно молодой, явно меньше 40, с рыжими волосами и множеством веснушек. «Должно быть классический ирландский священник», — подумала Пайн, Интересно, сколько их еще осталось? «Привет», — сказал он. «Боюсь, вы опоздали на последнюю мессу». Я зашла, чтобы немного подумать. Надеюсь, я не нарушила никаких правил. «Конечно, нет», — ответил священник. «Мы открыты для всех, кто ищет спокойное место, где можно подумать и исповедовать свои верования». Подойдя ближе и взглянув на ее разбитое лицо, он спросил: «С вами все в порядке?» «Я попала в автомобильную аварию несколько дней назад. Еще не все зажило», — священник с сомнением произнес. «Ко мне не раз приходили женщины и говорили такие же слова. Если дела у вас дома складываются не слишком хорошо, я здесь для того, чтобы выслушать. Никто не должен подвергаться дурному обращению. Я могу помочь и предложить убежище. Не исключено, что вам стоит обратиться к властям». В качестве ответа Пайн улыбнулась и показала руку, на которой отсутствовало кольцо. «Я не замужем. При этом занимаюсь боевыми единоборствами. На свете не так уж много мужчин, способных со мной справиться. Виноват действительно несчастный случай». «О, я сожалею. Стоит ли удивляться? Люди безответственно водят машины и пишут сообщения за рулем». Он протянул руку. «Я отец Пол». «Меня зовут Ли», — ответила Пайн, пожимая его руку. «Вы живете где-то рядом?» «Нет, я здесь в гостях, живу на западе». «Широкие открытые пространства, верно?» «Да, намного более открытые, чем здесь. Святой отец, могу я задать вам вопрос?» «Конечно, священникам задают много вопросов. Но не рассчитывайте, что мой ответ обязательно будет правильным». Он усмехнулся. Пайн тепло улыбнулась в ответ. «Я думаю, что один из моих друзей является вашим прихожанином». «В самом деле?» «По иронии судьбы, его зовут Бен Прист». «Прист» — по-английски «священник». «О, Бен, да-да, так и есть, хотя я уже довольно давно его не видел». «Он говорил мне, что играл в церковной баскетбольной лиге». Отец Пол улыбнулся. «Да, но это неформальная лига. Я основал ее примерно 2 года назад. Как вы, наверное, догадываетесь, по моему росту я и сам играл в баскетбол. Но Бен, хотя он и старше меня на несколько лет, исключительный игрок. Легкий форвард. Мы проводим матчи между командами церквей нашего региона. Ничего официального, но это отличные соревнования. Вы сказали, что давно его не видели». «Верно. Более того, на прошлой неделе у нас была игра, но он не пришел. Я позвонил ему, однако он не ответил. Правда, Бен довольно часто уезжает. Я уверен, что он вернется». Священник немного помолчал. «Так вы друзья с Беном?» «Да, и с его братом Эдом, и его семьей». Отец Пол наморщил лоб. «Как странно. Бен никогда не упоминал брата». «Эд Прист. Он живет в Мэриленде, с женой и детьми». Ну, если подумать, Бен всегда неохотно говорит о себе. Он предпочитает слушать других». «Да, он такой», — согласилась Пайн. «Откуда вы его знаете?» «Через общих друзей. И знакомы мы не так давно. Я рассчитывала встретиться с ним во время этого визита. Однако он перестал отвечать на мои телефонные звонки». «Вы заходили к нему домой?» — спросил священник. «Да, но мне никто не открыл». «А он знал, что вы приедете?» «Да, мы даже строили планы, как будем проводить время». Теперь отец Пол выглядел встревоженным. «Надеюсь, с ним ничего не случилось». «Я уверена, что с ним все в порядке. Вы же знаете, он часто уезжает». После небольшой паузы она добавила: «Вот только я не знаю, куда». Отец Пол уселся на скамейку рядом с ней. «Вы сказали, что познакомились с Беном через его друзей. Насколько хорошо вы его знаете?» «Странно. Он производит впечатление человека, не склонного рассказывать о себе, как вы и говорили. А вы что о нем знаете?» «Вероятно, не больше, чем вы». «Я даже не знаю, чем Бен зарабатывает на жизнь. Он как-то упоминал политику и правительство, ну, что-то в таком роде. Полагаю, многие люди здесь заняты подобными вещами». «Да, вы правы», — священник кивнул. «Вероятно, половина моих прихожан как-то связана по работе с федеральным правительством». Пайн попыталась улыбнуться. «Я знаю, это прозвучит глупо. Что? Мне всегда казалось, что Бен может быть, ну, шпионом». Тут улыбка Пайн стала шире, словно она считала свое предположение смешным, хотя рассчитывала, что отец Пол проглотит наживку. «По правде, я и сам так думал», — сказал он. Этли сделала вид, что удивлена. «Правда? И почему?» «Миллион незначительных причин, каждая из которых сама по себе ничего не значит. Но вместе они подвели меня к мысли, что он находится на нелегальном положении, если можно так выразиться. Мне очень хотелось бы его найти. Вы знаете кого-то из его друзей?» Отец Пол задумался. «Ну, есть один человек, Саймон Рассел. Он также играет в нашей лиге. Так уж получилось, что его привел Бен. Мы сделали для него исключение, ведь он не принадлежит к нашему приходу. Насколько я понял, они вместе работали, во всяком случае, раньше». «И чем он зарабатывает на жизнь?» Отец Пол улыбнулся. «Похоже, он такой же, как Бен. Ничего про себя не рассказывает. Однако у него великолепный трехочковый бросок». «А как он выглядит?» Священник удивился. «Вы говорите, как полицейский». «Нет, но мне хотелось бы его узнать, если мы случайно встретимся». «Немного выше, чем я, и очень худой. У него почти не осталось волос. Небольшая бородка, такого же возраста, как Бен. Ну, может быть, чуть старше». «Вы знаете, как с ним связаться?» «На самом деле, да. Однажды я заходил к нему домой выпить с Беном и несколькими другими игроками. Мы заняли первое место в лиге в прошлом году, одержав победу в ответном матче. И Саймон, под влиянием момента, пригласил нас отпраздновать. Я подумал, что это очень мило с его стороны. Бен живет рядом, но он никогда нас к себе не приглашал». «Он держится особняком», — заметила Этли. «И это еще слабо сказано». Отец Пол написал адрес на листке бумаги и отдал его Пайн. «Если вы найдете Бена, — сказал он, когда провожал ее к выходу, — попросите его позвонить мне. Я хочу знать, что с ним все в порядке». «Я так и сделаю», — обещала Этли, оглядывая внутреннее убранство церкви. «У вас тут красиво». «Так и есть. Но это лишь внешние атрибуты. Главная сила любой церкви, я надеюсь, — прихожане. Иисус был бедняком. Вера являлась его истинным сокровищем. Вы католичка?» «Нет, мои родители не водили нас в церковь. И боюсь, теперь, когда я стала взрослой, у меня уже не появится такой привычки». «Но это никогда не поздно». Она печально посмотрела на него. «Вы действительно так думаете?»